Глава 10. Чингар известие о подлинной сущности духов воспринял стойко. Кажется, пообщавшись со мной, он разучился удивляться тем вещам, которые могли повергнуть его сородичей в шок, и сомневаться в том, чему бы никогда не поверил даже Микар. Он только заметил задумчиво, что это объясняет столь противоречивые ответы их на одни и те же вопросы, и задал пару каверзных вопросов, ответить на которые я, увы, пока не могла. Например, как некоторые инчиры умудрялись призывать духов почти в любом месте по собственному желанию? Откуда брались мари и почему слабели, если не доведывались регулярно в инкар? Но зато удача повернулась к нам лицом. Я довольно быстро выделила характерные возмущения магического фона, говорящие о присутствии рядом духа. Неоднородность оказалась небольшой, этакий столб перепутанных силовых линий диаметром в полметра и настолько специфичный, что я сумела настроить на нее поисковые чары. Ушло на все это несколько дней, но время было потрачено с пользой. В следующей точке, имевшей приличную площадь в несколько метров, со мной говорить не стали. Запертая там сущность то ли не могла, то ли не желала это делать. Еще в одной попался очень странный тип, кажется, тронувшийся умом. Он был уверен, что это именно я ему снюсь, и отказывался разговаривать с галлюцинацией. А потом мы добрались до яркой и мощной неоднородности площадью в несколько квадратных километров, и я, полное предвкушение, еле дождалась отбоя. Знакомство с новым духом началось неординарно, уже хотя бы потому, что я не просто сознавала, ощущала и видела собственное тело, висящее в черном пространстве, словно в толще воды. Не было почвы под ногами, запахов и много чего еще, а волосы приподнимались и расползались щупальцами, шевелясь, словно обретшие собственную волю. Следующей неожиданностью оказалось видение висящего рядом со мной Чингара, и выглядел инчир при этом совершенно обескураженным. «Ох, простите, я от радости обоих прихватил», — прозвучал рядом незнакомый мужской голос, и чуть в стороне возникла еще одна фигура. Мужчина, явно уже не молодой, оказался настолько типичным иналем, что я даже потерла глаза руками. Правда, тут же поспешила их отдернуть. Ощущение прикосновения было, ощущение опущенных век тоже. Однако наблюдаемая картина от этого не поменялась. Я видела сквозь руки и все остальное. Длинная родовая коса незнакомца была заплетена с большим тщанием и аккуратностью, и хотя опознать его семью я не сумела, было очевидно, что эта традиция сохранена иналями полностью, со всеми тонкостями плетения. Примечательной и куда более странной оказалась его одежда. Серо-синие мешковатые штаны, странная голубая в мелкую клетку рубашка с коротким рукавом, синие мягкие тапочки с полосками. «Ничего страшного», — очнулась я, когда напряженный и настороженный вождь красноречиво приобнял меня за талию, явно не желая куда-то уходить. «Вы, похоже, и есть тот, кого мы искали. Тот, кто разбирается в происходящем несколько лучше прочих духов». «Вы-то искали, а нашел в результате я», — широко от уха до уха улыбнулся незнакомец. «Разрешите для начала представиться. Агель. Когда все рухнуло, я был дежурным настройщиком эфира, то есть ответственным за поиск и устранение ошибок. Застряли, как я понимаю, те, кто находился в полном погружении, и я в том числе. Право доступа у меня шире, чем у прочих, больше знаний и возможностей, так что я тут быстро освоился. Дотянулся до тех, до кого сумел, постарался помочь им обосноваться, так что у нас тут собралась приличная диаспора». «А как вы о нас узнали и почему начали искать?» — спросила я с легким недоверием. «Мужик серьезный, явно умный, в этом состоянии явно чувствует себя неплохо, в отличие от Валдара, и мало ли, как он отреагирует на попытки вмешательства». «Почуял странный запрос извне», — ответил он. «Незнакомой системе, но убедительно требующий от нее расширенного доступа. Конечно, я не мог не ухватиться за живого и способного действовать мага, находящегося в реальности. Я тут, видите ли, несколько ограничен. После разрушения основного количества опорных структур эфира он напоминает до дыр изъеденный ржой лист жести. И до некоторых островков я не могу дотянуться. Тут нужно обновлять сеть и строить энергетические каналы уже там, снаружи. Глупо не воспользоваться шансом встретиться с магом, хотя бы теоретически способным на подобное». «Вы меня переоцениваете», — честно призналась я. «Я понимаю, что вы говорите, в очень общих чертах, и даже если постараюсь, вряд ли я одна сумею восстановить то, что создавало множество гораздо более умных иналий. А приплывут ли мои сородичи в эти края? Большой вопрос. Сородичи? Приплывут? Откуда? Так, думаю, разговор получится долгим, решила я и выразительно развела руками. Можно что-нибудь со всем этим сделать? Мне не нравится висеть в темноте и смотреть сквозь предметы. Ох, да. Что ж я вас на пороге держу. Сейчас задействую модуль отображения. Перед глазами заребрило серо-белым, а через мгновение мы уже находились в необычной светлой комнате. Одну стену целиком занимало окно, откуда открывался великолепный вид на близкое море. Обстановка радовала привыкший к шатрам и шкурам взгляд родными и с детства знакомыми предметами. Письменный стол в углу, заваленный какими-то бумагами, в другом — большой и очень мягкий диван полукругом, перед ним низкий столик. Этажерка с книгами и безделушками, вдоль одной из стен — ряд низких, мне по пояс, шкафов. Прямые линии, оттенки серого — все строго и просто, непривычно, но на удивление выглядело гармонично и даже по-своему красиво. Нечто вроде рамы к потрясающему виду за окном. Чингар в новых условиях оглядывался с легким опасением и большим интересом. Диван, как место для сидения, опознал уверенно, подошел, аккуратно сел. Выражение его лица при этом было потешным, как у присмиревшего перед грозным наставником хулигана, но я нашла в себе силы не хихикать и даже не стала возражать, когда вождь аккуратно подгреб севшую рядом меня поближе. Это был не жест ревности, а попытка обрести равновесие в новых условиях. Агель уверенно подтвердил основные предположения, мои и Валдара, добавив детали от себя. Да, местные жители действительно начали превращаться в Тайюн, и, скорее всего, это была диверсия. Да, некоторая часть выживших пыталась спастись в море, вот только в их спасение никто не верил. В мире не существовало другой пригодной для жизни земли, только ледяная пустыня далеко за океаном, которую они намеревались пробудить. «Тот, кто ушел», именно так с древнего языка переводилось слово «иналь», а «инчир» — «тот, кто остался». Тут мы даже немного поспорили без особого результата. Да, льды угрожали Семилесью и осложняли жизнь, но та земля не была мертвой. Не могли же беглецы притащить с собой множество видов животных, да еще лошадей, которые здесь, на изначальной земле, не водились. Мимоходом из разговора с Агелем я узнавала куда больше, чем могла надеяться, и не только о прошлом своего народа. Древние знали, что миров — бесчисленное множество, и они существуют в многомерном пространстве, разделенные замирьем, энергетическим полем высокой насыщенности. Судя по всему, именно это пространство современные инали называли бездной. Тот момент, когда наши предки научились черпать оттуда энергию, считался у них величайшим открытием за всю историю цивилизации. Строили энергостанцию, пробивали тонкий и прочный канал и накапливали излишки мощности в хранилищах. Идеально. По мнению Агеля, система была слишком надежной, чтобы стремление тварей уничтожить все живое, приведшее их на территорию энергостанции, могло привести к катастрофе. Он уверял, что там просто нечему взрываться, и если бы система пошла в разнос, то канал просто оборвался бы, и на этом все закончилось. Однако я не верила. На мой взгляд, было странно, что взорвалось это все только с появлением Тайюн, а не раньше. Если черпать силу из бездны, ни к чему хорошему это привести не может. Да и внятно ответить на вопрос, что именно взорвалось, если не энергохранилище, Агель не сумел. В любом случае, после гибели энергостанций каналы в Замирии существовать не могли, их поддержание требовало определенных усилий, и прояснить источник силы Тайюн все это не могло. Агель вообще, если подумать, не так уж много мог сказать по делу, так что историю гибели древних я узнала, но пользы от этого никакой не было. Про пресловутые книжки он слышал первый раз в жизни. Поразительная сохранность края мира точно так же, как меня, ставила его в тупик. Да, при постройке древние пользовались чарами, которые укрепляли материал, но их не могло хватить на столько сотен и даже тысяч лет. Откуда взялись мари, гапуры и многие другие незнакомые Агелю животные, как инчиры обретали способность превращаться, он мог только гадать. А про младших духов вообще только сейчас узнал, от меня, и был шокирован таким явлением. Мы вообще сумели закрыть только Чингаровы вопросы. Инчиры обладали хорошим чутьем на энергетические возмущения эфира и потому чуяли инкар издалека, а некоторые из дикарей инстинктивно создавали нечто вроде энергетических канатов, которые позволяли подключиться к ближайшей пучности эфира для общения с духами, в роли которых выступали обычно именно подопечные Агеля или даже он сам. Наверное, окажись я рядом с кем-то из таких любимцев духов в момент сеанса, могла бы заметить, но что уж теперь сожалеть. Отчаиваться вообще было рано. Обсудив ситуацию, мы решили в первую очередь сосредоточиться на книге. Агелю она тоже показалась очень странной. Сразу перевести ее не получилось, но древний пообещал думать. В конце концов условились, что мы с Чингаром останемся пока на месте, чтобы не потеряться, и распрощались. Нам с Инчиром, в отличие от Агеля и его товарищей по несчастью, требовалось питание. Утром я проснулась в исключительно приподнятом настроении, полная энтузиазма и уверенная в успехе будущего предприятия. И, увлеченная собственными открытиями и переживаниями, не сразу обратила внимание на состояние Чингара. А мой дикарь был очень хмур, сосредоточен и подавлен, отвечал не впопад и витал в явно неприятных посторонних мыслях. Я немного понаблюдала за ним, не зная, стоит лезть ему в душу или нет. В итоге, рассудив, что если он надумает в одиночестве какую-то глупость, то скажется это в первую очередь на мне, подсела к потрошащему тушку мужчине. «Чингар, что с тобой происходит? Хватит сидеть с видом побитой собаки. Рассказывай. Только давай пропустим ту часть, где ты будешь заверять меня, что все нормально, мне показалось, и ты просто скорбишь о безвинно загубленной жизни вот этой зверушки». Вождь нахмурился, вскользь недовольно глянул на меня, и я сразу настроилась идти долгим кружным путем, мысленно пожелав себе терпения. Однако Чингар опять проявил редкую, достойную уважения сознательность. «Я понял, насколько тебе здесь трудно», — глухо проговорил он. «В каком смысле?» «Когда ты говорила с этим духом, я не понял половины слов и того, что вы обсуждали», — пояснил вождь. «Наверное, я и все другие инчиры кажемся тебе глупыми детьми. Думаю, это трудно». «Ты утрируешь», — осторожно возразила я, приятно удивленная таким ходом мыслей. «Конечно, коллег не хватает, потому что не с кем посоветоваться, но ум и возраст определяются все-таки не количеством академических знаний. Или уж точно не только ими. Микар, Майян, Тармир — их язык не повернется назвать глупыми. А среди моих сородичей тоже полно ледянутых придурков, гораздо глупее них и тебя». «Нет, Стай, я же вижу», — упрямо возразил Чингар. «Ты разгадаешь эту загадку и захочешь уйти домой, туда, где все тебе знакомо и привычно. Ты другая и никогда не станешь, как инчиры. Глупо было надеяться на иное». «Надеяться на что?» Он неопределенно пожал плечами, медленно и с какой-то особенной старательностью вычищая из тушки ошметки потрохов. Кажется, уже доскреб до скелета. Но я решила пока не заострять на этом внимание. «Я понимаю, почему ты согласилась быть со мной». Наконец, после долгой паузы, все же продолжил Чингар. «Тебе так оказалось проще и удобнее. Я с самого начала это знал, но все-таки надеялся, что со временем появится что-то еще. Сейчас понимаю, что это глупо. Любят равных или что-то идеальное. Прости, что так вышло». «Да уж», — глубоко вздохнула я, старательно борясь с природной язвительностью. Потом легонько боднула мужчину макушкой в плечо, потерла щекой о горячую гладкую кожу, да так и осталась сидеть, пристроив голову у него на плече. Чингар замер в растерянности и, кажется, забыл о многострадальной тушке в руках. «Какой ты все-таки молодой и наивный. Жуть!» «Прости, я...» — начал он, но я сделала вид, что не заметила этой попытки и продолжила тем же философским тоном. «Любят, да будет тебе известно, отнюдь не за мозги. У тебя в жизни другая проблема, совсем не недостаток образования». «И какая же?» — настороженно уточнил он. «Тебя угораздило связаться со сварливой, вредной и циничной старой теткой, которая никогда не понимала романтических порывов и метаний», — хмыкнула я в ответ. «Что ты хочешь этим сказать?» Вождь чуть отстранился, потом вовсе аккуратно подцепил меня пальцем за подбородок, напряженно заглядывая в лицо. «Что я не верю в любовь как таковую, независимо от уровня интеллекта партнера. Спокойно, с легкой усмешкой ответила я. Повела головой, выворачиваясь из его руки, но взгляд не отвела. «Но с тех пор, как ты перестал меня воспитывать и читать лекции об обязанностях настоящей женщины, мне с тобой хорошо. Ты большой, теплый, сильный, надежный, забавный, умеешь этих тварей ловить и готовить, и все твои плюсы заметно перевешивают мелкие бытовые неудобства», добавила я со смешком, кивнув на многострадальную тушку. «Но самое главное, там, за океаном, меня никто не ждет. А это, оказывается, очень приятно, быть кому-то нужной не потому, что ты можешь решить его проблему, а самой по себе. Эгоистично, но приятно. Поэтому хватит заниматься самоедством и глумиться над трупом. Там уже костер не только разгорелся, но прогорел». Я вновь легонько боднула его в плечо, почему-то этот жест мне понравился, и пошла к огню подбросить хвороста. Чингар проводил меня задумчивым взглядом, но уже не тоскливым, а заинтересованным, с усмешкой в глазах. Я ругалась. Сначала озадаченно, потом грязно. Откладывала книгу, снова ругалась, потом немного успокаивалась и заставляла себя вернуться к чтению. Просматривала несколько страниц, внимательно, дотошно, и продолжала вдохновенно сквернословить. Чингар поначалу еще пытался меня утешить. Пару раз ему это даже удалось, ко всеобщему удовольствию. Но такими темпами чтение имело шанс растянуться на годы, поэтому я волевым усилием заставила себя отказаться от такой поддержки. Хотела прочитать? Вот и наслаждайся. Нечего отлынивать. Зря, что ли, Агель старался, настраивал свою систему и прочищал мне мозги. Книга, которую мы нашли в местах появления Таюн, повествовала о тех событиях, о которых я уже знала от духов, только в глубоко художественной форме. Очень глубоко. То есть совсем. И чем дальше, тем сильнее мне хотелось кого-нибудь убить. Поначалу, во вводной части, я скорее удивлялась и терялась, потому что постоянно спотыкалась о знакомые имена. Среди героев был резкий и ехидный огненный маг Войдель, словно списанный с деда, упрямая изрывная специалистка по пространственной магии Стываль и множество других иналий, с которыми мне доводилось встречаться, только представленных в новом качестве. Да и такое вот описание мира было интересным. Я никогда не имела ничего против хорошей развлекательной литературы. В юности, как и многие, зачитывалась приключениями и детективами, да и в более позднем возрасте порой скрашивала себе вечера книгами. Художественному вымыслу, некоторому приукрашиванию и упрощению действительности относилась спокойно. Это ведь не научный трактат, зачем там полная достоверность? И даже в первых главах получала удовольствие, пусть с самого начала описание мира и казалось странноватым и неправдоподобным. А потом сюжет закрутился, и у меня оставалось все меньше и меньше приличных слов в адрес автора, который не просто не разбирался в магии, но даже на фундаментальные законы природы плевал. Таюн выглядели нелепо, но если вынести за скобки неизвестный источник энергии, само их существование не имело противоречий, а те твари, которых автор называл нежитью, существовать не могли в принципе. В книге шел упор именно на то, что плоть их мертва, подвержена разложению и никак не объяснялось, почему они продолжают двигаться, да еще делают это с исключительным проворством. И картина сопутствующих разрушений удручала. Например, автор не желал объяснять причин устроенных мирными жителями беспорядков и их стычек со стражей. Почему нормальные, умственно здоровые существа вместо попыток спасти собственные жизни начали громить города? Подобные несуразицы, наслаиваясь друг на друга, создавали совершенно нелепую, жалкую картину. Градус трагедии неуклонно нагнетался в бесплодной борьбе с нежитью гибли маги, которые почему-то так и не догадались, например, погрести всех тварей скопом под большим слоем земли или как-то еще лишить их возможности двигаться. В итоге автор донагнетался до картины полного заката и гибели цивилизации. Нежить заполонила всю доступную территорию, почти все ключевые персонажи погибли, а оставшаяся группа боевых магов из последних сил прикрывала отход кораблей с беженцами. Закончилось все на том, что твари прорвали последнюю линию обороны, а где-то рядом взорвалась энергостанция, и поток сырой, калечащей силы хлынул во все стороны и вот-вот должен был накрыть уходящий к горизонту корабли. В общем, полная безысходность и крах. И только маленький городок у подножия огромной статуи, незыблемый, остался стоять, наводненный теми, кто не может умереть. И в глазах каменной богини, наблюдающей за гибелью своих созданий, блестели слезы. Время живых прошло, настало время мертвых. «Зелена мать!» Зачитав последний, особенно трагический абзац, вслух выругалась я в последний раз, раздраженно захлопнула книгу и швырнула ее на землю. «Почему никто не догадался сломать этому сочинителю руки?» «Все хорошо», — уже в тысячный, наверное, раз за последние несколько часов повторил Чингар и аккуратно попытался сгрести меня в охапку. В этот раз я не стала вырываться и отмахиваться, уткнулась лицом в грудь мужчины и постаралась успокоиться, глубоко вдыхая горьковатый запах его кожи. «Действительно, все хорошо. Я отмучилась, долистала эту чушь до конца. Понять бы теперь, был ли во всем этом смысл». Встретиться с этим Дараем, сыном кузнеца, сочинителем, недоделанным на узкой дорожке, проворчала я недовольно. Забыл бы, с какой стороны за перо держаться надо. «Тебе не понравилась легенда?» — осторожно уточнил Чингар. «Ну да, мягко говоря. Глупость какая». «Но ведь каменная женщина действительно стоит», — заметил вождь задумчиво. «И на закате действительно кажется, что глаза ее блестят от слез». «Ты чего?» — растерянно уточнил он. «Как ты сказал?» Я немного отстранилась и, подозрительно сощурившись, уставилась на него. «Ну, каменная женщина на закате...» «Нет, я не о том. Книга чушь, но каменная женщина действительно до сих пор стоит и смотрит на мертвый город», — медленно повторила я. «Тысячелетия, невзирая на все законы природы, она стоит и смотрит на то, как по городу шастают смертельно опасные быстрые твари, и энергохранилище взорвалось, хотя Агель сомневался в самой возможности подобного. Правда, этот дух уверял, что в момент взрыва в городе хватало жителей, а по книге складывается впечатление, что умерли все. Но, с другой стороны, явно это не говорится, показана только смерть отдельных героев». «И что это значит?» — полюбопытствовал вождь. «Пока не знаю, но чувствую неспроста в книге столько знакомых имен и характеров. Они же...» Я запнулась, глядя сквозь Чингара. «Стай!» — окликнул он, даже легонько встряхнул. «Все, кто мне показался знакомым в этой книге, — маги крови», — осторожно ответила я, моргнув и сфокусировав на Энчире взгляд. «Понимаешь? Все. Нет ни одного совпадения с кем-то еще. Да, тут у них другие занятия, и о существовании магов крови Агель не знает. Значит, они возникли только там, в Семилесье. Нет, стой, не так. Все маги крови, которых я знаю, есть в этой книге. Я не могу вспомнить ни одного имени коллеги, даже из давно мертвых, которое бы здесь не встречалось. И сходство со знакомыми такое, что оно просто не может быть случайным». «Но как?» — я развела руками и обессиленно уронила ладони. «И что здесь первично? Агель не знает ни про какие книги. Так, может, они начали появляться только из-за того, что сюда пришла я? Но почему?» «Я такого точно не читала. Надо же было...» «Что? Зачем мне меч?» — осеклась я и с недоумением уставилась на вождя, протянувшего мне ножны с клинком. «Тебе нужно сбросить гнев. Он застит глаза», — спокойно пояснил Чингар, когда я все же приняла оружие. Потом насмешливо улыбнулся и добавил. «Я сначала думал поцеловать, но не стал рисковать». Я несколько секунд ошалело хлопала глазами, а потом расхохоталась, едва не выронив ножны из почему-то в раз обессилевших рук. «Нет, все же какой он теперь умница, и как удачно у нас все сложилось». Разрядить атмосферу и успокоить меня у Чингара получилось сразу, но размяться и разгрузить голову, которая пухла от вопросов и предположений, я посчитала не лишним. Поэтому и мечом помахала, и поела потом с аппетитом, и согласилась отвлечься еще более приятным способом. И только уже потом, довольная и спокойная, уложив все вопросы и проблемы аккуратной стопочкой, отправилась разговаривать с Агелем. Тот нашему появлению обрадовался. Все же в его положении не так много развлечений, а новых событий и вовсе не дождешься. Принимал он нас в той же самой комнате, что и в прежние разы. И обоих. Поначалу Чингар был здесь не особенно нужен, но потом Агелю пришло в голову разобраться в механизме трансмутации инчиров, и вождь стал полезен. Я интересовалась, нужна ли помощь и не надо ли мне что-нибудь этакое сотворить с Чингаром в реальности, но древний отмахнулся, уверял, что проекции личностной матрицы, которая попадала в этот эфир, хватало для изучения, а вмешиваться в рабочую систему он не собирался, боясь испортить. Все, что я могла и хотела рассказать о книге и своих наблюдениях, Агель выслушал очень внимательно, порой задавая уточняющие вопросы и все больше хмурясь. А когда поток слов по делу иссяк, и я умолкла, потому что остались только эмоции, собеседник заговорил, то рассеянно теребя косу, то нервически потирая подбородок. Существует теория, по которой Замирье содержит не только энергию, но и является собой поток информации. И есть мнение, что писатель, придумывая свою историю, создает некий новый мир в этом потоке, стабильный или нет, как повезет. Или не создает, а просто подсматривает историю в одном из бесчисленного множества этих миров, неосознанно подключаясь к общему информационному потоку. Ты намекаешь, что вот этот сын кузнеца, чье имя указано на первой странице, он и создал наш мир? Ошарашенно пробормотала я. Или, как минимум, очень здорово на него повлиял? Вот этот бездарный, убогий писака, творец миров? Звучит странно и даже немного пугающе, согласен, но я не знаю другой версии, объясняющей связь книги и этих тварей, а также все прочие невозможные с точки зрения знакомой нам науки и магии вещи. Он развел руками. Видимо, талант создавать миры не всегда идет рука об руку с талантом литератора. Зелёна, мать. И правда похоже. Погоди. Но ведь ты говоришь, что энергия Замирья бесконечна. Тогда бы твари, как в книге, заполонили всю здешнюю территорию, уж до океана точно, и всех сожрали бы, они появлялись по расписанию. Я уж не говорю о том, что Таюн совсем не похожа на эту нежить, да и инчиры существуют. Откуда-то же они взялись? А боги знают, как это работает. Агель вновь развел руками. Ничто живое не хочет умирать. Может, и мир наш тоже живой, и пытается избавиться от влияния, изыскивая лазейки и помогая своим обитателям. Рискну предположить, что некие законы мироздания все же сильнее воли того Творца, и то, что им противоречит, видоизменяется. Или боги действительно существуют и пытаются удержать мир, или ширины энергетической пуповины просто не хватает на то, чтобы постоянно поддерживать нужное количество этих тварей. А появление книг — это или подсказки от мира, или тоже какая-то попытка соблюсти баланс. В истории этой, как я понимаю, не написано прямо, что все умерли, верно? «Верно. Автор только намекает», — подтвердила я и тут же сообразила. «Бездна. А я знаю, почему Таюн появляются периодами. Время живых прошло, настало время мертвых. Время мертвых, сезон смерти же». И события в книге как раз заняли около пары лун. «И тот сумасшедший старейшина», — вспомнила, кстати. «Мира нет, духов нет, ничего не было», — так он сказал. И про сильную кровь говорил, которую духи сотворили специально, чтобы сделать мир настоящим. Кровь одной из тех, кто появился в этом мире уже после событий, уже как реакция мира на них. И про мир, который хочет быть. Неужели именно это имел в виду? Но откуда мог знать? Если в Замирье действительно есть пресловутый информационный поток, то при достаточной сноровке, склонности или везении кто-то из жителей нашего мира тоже мог почерпнуть оттуда некие сведения, осторожно предположил Агель. «Ага, и свихнулся от радости», — мрачно заключила я. «Кстати, если разбираться в появлении магов крови, то возникли вы вопреки книге, потому что там, как ты сама говоришь, все ваши прототипы умерли. Может, потому и возникли», — добавил Агель. «Верно», — задумчиво кивнула я. «Живая кровь, которой не должно быть, но она есть. Действительно не должно, книжные герои же умерли, а ведь книжная Стеваль жила на краю мира, в том городе. Уж не потому ли я так хорошо там ориентировалась?» Думать об этом было жутковато. Жутковато ощущать себя выдуманным персонажем, но, пожалуй, не настолько, чтобы впадать в отчаяние. Если мы правы, то именно эта выдуманность, или, по крайней мере, сродство к выдуманной покойнице, дает мне оружие против того, что изменило наш мир. Понять бы еще, куда его применять. А вот для того, чтобы решить проблему, нужно понять, что именно происходит и как, словно услышав мои мысли, продолжил Агель. «В нормальной ситуации мир и замирье — это как два одинаковых полюса магнита, и чтобы они соприкоснулись, необходимо преодолеть естественное сопротивление. И если мы правы, и дело в стороннем вмешательстве, должен существовать постоянный канал, может быть, мерцающий, но даже если он прямо сейчас не действует, его все равно можно отследить по остаточным деформациям и возмущениям. И как-то разрушить. Признаться, я плохо представляю себе возможности и ограничения твоей силы. Как она работает?» «Хорошо работает», — вздохнула я, не вдаваясь в подробности. «По части что-то разрушить — это запросто. Есть, кстати, версия, что маги крови черпают силу прямо из бездны». «И это интересно дополняет картину», — оживился древний. «С одной стороны, кровь — это буквально чернила, которыми пишется история. С другой, именно твоя кровь — часть той книги, раз ты так похожа на ее героиню. А с третьей стороны, получение силы напрямую из-за мирья объясняет масштабность доступных тебе воздействий и отличие магии крови от всей остальной. Нормальных магов та сила, свободно разлитая в пространстве, слепит, потому и маги перестали рождаться, а тебе только на пользу». «У меня уже пухнет голова от этой теории, но звучит убедительно», — со вздохом признала я. «Но как отыскать нужное место?» «У нас была поговорка: рвется там, где тонко», — рассудительно заметил Агель. «Я бы начал поиски с окрестностей прежней энергостанции. Возможно, именно из-за ее канала тому горе-творцу хватило сил воздействовать на мир. Прицепиться к существующему наверняка намного проще, чем пробивать новый. Все же сомневаюсь, что наш мир полностью создан этим безалаберным творцом. Я бы указал тебе направление, если бы знал, откуда считать, но понятных и привычных мне ориентиров в Инкар не осталось». «Только солнце и звезды», — скривилась я. «Ну, я могу попробовать рассчитать, как за эти тысячелетия изменилось положение созвездий, найти для тебя способ определить собственное положение в пространстве, потом все это пересчитать», — заговорил Агель, и по мере определения все новых и новых целей его лицо заметно грустнело и вытягивалось. «Погоди», — опять осенило меня, — «а ведь есть такой ориентир. Юноша, который застрял в игре. Если я правильно поняла, он как раз остался именно там, где находился его дом, и не способен далеко уйти от этого места. Я могу спросить у него, где конкретно тот находился, а потом ты укажешь направление. Правда, есть нехорошее предчувствие, что нужное нам место окажется посреди озера. Оно явно образовалось в эпицентре взрыва, который произошел именно на станции». «Не обязательно», — осторожно возразил Агель. «Эпицентр мог быть в энергохранилище, а они разнесены в пространстве. В любом случае, это пока единственная версия, другой нет, как и другого способа ее проверить. Твое предложение мне нравится, давай на нем остановимся. А вообще было бы здорово, если бы ты сумела пробросить мне энергетическую нить до него, и тебе в итоге меньше беготни, и его вытащим». «Ну, никто ведь не мешает нам попробовать, верно?» — решила я. «Рассказывай, как это сделать». Говорят, что важные решения принимать трудно, но мне никогда не удавалось это прочувствовать. Наверное, утверждение касается нормальных, здоровых иналий, а не магов крови. Что-то в нас такое ломается во время обучения, что отвечает за моральные терзания в подобные моменты. Из-за ерунды я способна переживать и дергаться, а вот когда дело доходит до решений, круто меняющих жизнь, даже не задумываюсь. Например, так я согласилась плыть сюда в составе экспедиции. Конечно, моей фантазии никогда не хватило бы, чтобы представить подобные последствия, но это в любом случае был рискованный шаг, который легко мог стоить жизни. О том, чем для меня закончится история с Таюн, я смутно подозревала еще в самом начале, когда только оценила масштабы. Потом, когда Агель рассуждал о дыре в бездну, через которую в наш мир течет дурная сила и выплескивается потоками бессмысленных мерзких тварей, и о сродстве магии крови с этой силой, подозрения переросли в предположения. А потом и вовсе обратились в уверенность, удивительно легко обойдя стадию неприятия и протеста. Не сразу, потихоньку, но все получилось именно так, как было задумано. Дотянуть сеть эфира до Валдара, который буквально ошалел от радости в момент встречи со своими товарищами по несчастью. А я сумела уже по-настоящему познакомиться с первым вышедшим со мной на разговор духом. Это оказался улыбчивый и симпатичный босой парнишка в смешных широких штанах и рубахе с коротким рукавом, выглядевший как линялая растянутая тряпка. Только, по-моему, про 20 лет он приврал, ему было поменьше. Пройти от дома Валдара до бывшей энергостанции, которая действительно оказалась не посреди озера, а немного в стороне. После долгих мучений и коллективных раздумий все же отыскать следы провала в бездну и даже доказать, что это именно то, что нам нужно. Доказательством послужила возникшая на этом месте стая Таюн, которая едва не пресекла все исследования на корню. Мы с Чингаром еле отбились. Наконец, я даже просчитала, составила и несколько раз проверила чары, которые должны были навсегда освободить наш мир от Таюн и связи с бездной. Не могла просчитать только, чем это обернется для мира потом, но готова была взять на себя ответственность за риск. В конце концов, что изменила книга? Появились маги крови, полоса магических бурь, инчиры со своими прирученными марями и младшие духи, и Таюн с простоявшим тысячелетием городом у подножия огромной статуи. Чего-то не станет, что-то изменится, а может, все это уже так вжилось и вросло в нашу действительность, что уже никуда не денется. Интересно было бы взглянуть. Имела ли я право решать за всех? За инчиров, которые привыкли так жить? За иналий, которым станет тяжелее удерживать скрепы, и которые, может быть, лишившись магов крови, вынуждены будут искать спасение здесь, на собственной прародине? Не исключено, что нет, но об этом я старалась не думать. Каждый раз, когда мысли соскальзывали в ту сторону, я вспоминала Войделя и заставляла себя переключиться на другую тему. Старик говорил, что сомнения полезны, но только до того момента, как принято решение. После они убивают и иналя, и действия, и зачастую результат. Все приготовления закончены, ритуал проведу утром, а пока лучше забыть о нем вовсе и сосредоточиться на чем-то более приятном. «Ты сегодня особенно хмурая», — осторожно заметил Чингар, когда мы после ужина уютно устроились у костра. Привычно подгреб меня поближе, обнимая. «И в чем это выражается?» «Во взгляде», — после короткой паузы ответил он. «Ты всю последнюю луну немного другая, а сейчас как будто совсем не здесь. Ты боишься, что не получится?» «Да нет. В результате-то я уверена», — отозвалась задумчиво. «Меня беспокоят последствия». «Если не станет Таюн, инчиры смогут прожить без Марий», — не в первый раз отмахнулся вождь от моих размышлений. «Да, помню», — пробормотала я. «Ладно, в бездну это все. Лучше поцелуй меня. Мне нравится, как у тебя это получается». Чингар нахмурился, несколько мгновений не шевелился, понял, что я просто ухожу от темы, и решал, настоять или нет, но все же не стал допрашивать, мягко опрокинул на служащую постелью шкуру и действительно поцеловал. А я вдруг поняла, что сейчас моя очередь показывать ему звезды безо всякого неба. Не знаю, почему эта мысль не пришла раньше. Наверное, просто не успевала достучаться до сознания, замутненного желанием. Да и Чингар вел себя так уверенно и таким естественным казалось подчиняться его рукам, что я напрочь забывала о возможности проявить инициативу. Но сегодня почему бы и нет? Заодно потихоньку расплету бесполезную уже связь на крови. Раньше надо было, но за последние пару лун я о ней и думать забыла. Хорошо, что вспомнила хотя бы теперь. Скоро наступит утро, и Чингару придется рисковать жизнью, прикрывая меня от Таюн, который наверняка появится во время ритуала, и было бы очень обидно сорвать все планы из-за такой мелочи. Стоило бы сказать ему прямо, но моего решения он не примет. А чувства? Я не умею и не знаю, что говорить. Любые признания будут звучать фальшиво и пошло. Я сама в них не поверю, и какой смысл произносить все это вслух? Нет, все верно, слова тут излишни. Лучше так. Может, он сам поймет по прикосновениям и поцелуям, как незаметно стал значить для меня так много, что сейчас больно даже думать об этом. Способ избежать разговора я выбрала удачный и приятный до головокружения, причем, на удивление, не только для Чингара. «Бездна меня сожри!» Это было непередаваемое ощущение — слышать среди его хриплых стонов свое собственное имя, видеть, как острые когти вспарывают грубую шкуру ложа, ощущать всем телом напряжение литых мышц, а губами и кончиками пальцев бешеный, чистящий пульс. и потом лежать на широкой груди, засыпая, прижатый так крепко, что трудно дышать, потому что говорить мой дикарь пока не в состоянии, а переполняющие эмоции все равно ищут выхода. Все-таки он очень хороший. Жаль только, в любви ему катастрофически не везет. Утро выдалось ясным и холодным, тихим и настороженным, словно мир сам предчувствовал перемены и замер в ожидании, тревожным, но странно радостным. Надолго оттягивать неизбежное не хотелось. Пока большой и слегка ошалевший после долгой ночи мужчина подкреплял завтраком силы, которые ему скоро очень понадобятся, я умылась для бодрости и ушла к сложному узору, выстроенному на чистой площадке. Последний раз все проверить, подготовить, разложить напитанные силой кристаллы кварца. Как чувствовала, их я взяла с собой с края мира, припасенные заранее остывшие угли и холодную воду. Чингар пришел, когда все уже было готово. Слегка взъерошенный, но уже куда более проснувшийся и собранный. «Думаешь, их будет много?» — спросил деловито. «Не знаю. Главное, меня внутри круга они вряд ли достанут. Там так хлынет, никакая внутренняя сопротивляемость им не поможет. Ты, главное, сам продержись. Это почти наверняка ненадолго». Я ободряюще похлопала его по груди. Потом, подумав, потянула за короткую косицу на виске, чтобы поцеловать. «На удачу. Пусть у нас получится». «Стай, ты странно себя ведешь», — нахмурившись, заметил вождь. «Что-то не так? Ты сомневаешься?» «Нет, просто немного волнуюсь. Дело-то серьезное?» Улыбнулась и отступила, снимая рубашку и уходя от продолжения разговора. Пачкать одежду сейчас было не жалко, просто привычка. В открытую кожу гораздо удобнее втыкать нож. Жалела я сейчас об одном, что не простилась, не предупредила и не пожелала ему найти, наконец, подходящую, хорошую местную женщину. Сказать мне было несложно, а вот переживать реакцию Чингара на подобные заявления совсем не хотелось. Не поймет, не оценит и еще чего доброго вообще свяжет, утащит отсюда домой. Он хороший и здорово натренировался в умении слышать и понимать мои слова, но это для него было бы чересчур. Попытка самообмана. Чингара было жаль и хотелось верить, что все у него наладится, но совсем не верилось. Я понимала, что, скорее всего, этот огромный и грозный дикарь со своей ранимой и чуткой душой не выдержит нового удара, и это будет на моей совести. Ему, наверное, после ритуала будет тяжелее всех. И это тоже на моей совести. И стоило задуматься о жизни вождя, как сомнения начинали грызть меня с куда большим остервенением. Последствия для мира угнетали не так. Не зря маги крови чаще всего одиночки. Не привязываться — это очень важное правило нашей жизни. Да, никто не следит за его исполнением, это каждый раз личный выбор, и кому-то везет найти компромисс. Можно найти любящего Иналя, который согласится на постоянное проведение родным существом рискованных ритуалов. Сложно, но возможно. Я знаю такие примеры. Но любые крепкие чувства — это слабость, тяжелая гиря, которая виснет на руке, не давая поднять нож. Не всегда крови достаточно, чтобы ритуал выполнил свое предназначение, и тогда маг крови платит жизнью. И в таких случаях каждая привязанность — лишний груз души, лишние сомнения. Потому что уходить легко, куда тяжелее тем, кто остается жить со своей болью. Да, с Чингаром я сопротивлялась как могла. Да, сумела переступить через совесть и отбросить сомнения. Да, я смогу закончить начатое. Но на сердце было тяжело. Мятный холод утреннего воздуха. Стылый камень под коленями. Чистая серебристая льдинка ножа, который послужит мне в последний раз. Уходить легко. Холодно, больно, но не больнее, чем оставаться. И о прошлом думать легко. Но лучше бы вообще не думать, потому что сейчас от этого еще больнее. Потому что за прошлым тянется будущее, которого у меня нет. Уходить легко. Боль привычно пробила грудь и потекла горячей струйкой вниз, на живот. Засела между ребер занозой, отдалась в горле металлом и солью. Боль хлынула во все стороны, разрывая энергетические спайки между миром и бездной. Из застарелой и воспаленной раны гноем Тайюн хлынула скопившаяся сила. Это ведь просто болезнь. Не отдельного разумного существа, а всего мира. Она прорывается обострением тогда, когда давление извне становится нестерпимо мучительным, когда наступает сезон смерти, придуманный где-то далеко злым, несчастным и неумелым творцом, потому что счастливый и добрый не заставит свое творение умереть, не бросит, не устроит конец света. Зелёная мать, если есть в этом многообразии миров боги, пусть услышит, пусть эта сволочь лучше сказки про любовь сочиняет. Глупо, наивно, приторно, но зато все живы. И никому не придется платить жизнями за свободу своего мира от придуманной для него смерти. Такие сложные чары не требуют контроля. Все учтено в построении узора. Нужно только влить силу, много силы, и ждать, пока сработает. Не остановить, не изменить, не исправить. Можно лишь наблюдать в последний раз, как танцуют клинки в сильных смуглых руках. Как нелепые, бессмысленные и бесполезные твари вязнут в густеющем воздухе, падают одна за другой. Потом угол зрения вдруг поменялся, а бессиленное, уже почти ставшее пустой оболочкой тело завалилось на бок. Тьма стаи мышкары завелась вокруг, и сложно было разглядеть уже хоть что-то, лишь набор мельтешащих цветных пятен, и тяжело стучал в ушах, затихая пульс, который заглушал все прочие звуки. Потом последний проблеск рассудка, и перед глазами на мгновение прояснилось, ровно настолько, чтобы поймать напоследок испуганный, неверящий взгляд по-звериному желтых глаз. А потом я умерла. Состояние было странным. Я продолжала сознавать себя собой, помнила момент собственной смерти и понимала, что это все не было сном или видением. И одновременно с этим я чувствовала себя кусочком мира, им всем целиком, частью бездны, бескрайнего черного океана, омывающего крошечный голубой шарик ласковыми водами. В это бесконечно долгое мгновение я знала все. О рождении нашего мира из чужих фантазий, о его осознании самого себя, о том, как он перерос нелепую злую сказку, как сумел уцелеть, как берег своих разумных обитателей, ощущая, что именно они — единственный шанс на спасение. О долгой борьбе, сточащей силы болезнью, о поисках лазеек и, главное, способа совершенно отвязаться от того источника, который породил его и грозил уничтожить. А потом меня дернуло куда-то назад и вверх, скатало в рулон, скрутило, сплющило и втиснуло в маленькую черно-белую комнату с видом на море. «Да». Радостный возглас Агеля заставил дернуться всем телом и ошалело заозираться. «Успел! Перехватил! Сталь, ты как? Это вообще ты?» «Не знаю», — пробормотала неуверенно. «Местами? Я же вроде бы умерла. Как я здесь?» «Я тебя перехватил», — гордо сообщил Агель, сияя довольной улыбкой. «Твою личностную матрицу, а если по-простому — душу». «А, ага», — медленно кивнула я. «А зачем?» «То есть как зачем?» — опешил он. «Так, зеленая мать!» «Погоди, я туго соображаю», — попросила я, махнув на него рукой. Зажмурилась, потерла ладонями лицо, поражаясь полноте и реальности ощущений. Кое-как собралась с мыслями. «Ты не подумай, что я жалуюсь. Я просто не понимаю, как ты умудрился все это учудить? Зачем это тебе? И почему ты не предупредил меня, что попытаешься?» «Прости, не успевал уже. Да и обнадеживать лишний раз не хотелось. Вдруг не вышло бы». Агель развел руками. «Так, тогда скажи главное. У нас получилось?» «Да». Он расплылся в улыбке еще шире. «В лучшем виде. А сколько еще всего удалось прояснить, ты просто не представляешь». «Погоди, как ты что-то прояснил, сидя в этом своем эфире?» — нахмурилась я. «Прости, я немного проследил за тобой и этим твоим инчиром», — немного стушевался древний. «То есть не именно за вами, а за тем, что происходило вокруг вас в мире во время ритуала. Я к вам следилку подвесил». «Да. Инчир, Чингар жив? Его там Таюн не затоптали?» «Жив. Жив пока». «Пока?» «Он очень расстроен и, кажется, способен совершить какую-нибудь глупость». «Я чего-то такого и ожидала», — поморщилась недовольно. «А можно его как-нибудь предупредить, что я здесь, у тебя?» «Не уверена, что его это совершенно успокоит, но...» «Можно. Но у меня есть идея лучше. Мы попробуем тебя реанимировать». торжествующе заявил Агель. Глаза у него лихорадочно заблестели, и мне подумалось, что умереть было не худшей идеей. «Ты помнишь, что я умерла?» — осторожно напомнила ему. «Если бы ты просто умерла, ничего бы я сделать не смог, а ты, сохраняя контакт с эфиром, впечатала себя в мировое энергополе с искаженными...» «Стой, стой, погоди!» — я затрясла головой и замахала руками. «Я ни льдинки не понимаю. Можно как-нибудь попроще и с самого начала? И почему, если меня можно воскресить, ты меня сюда затащил?» «Ну, сюда было проще и быстрее, а я торопился». Агель пожал плечами. «У меня, собственно, все уже запущено. Валдар настраивается и морально готовится, а с тобой мы можем немного поговорить». «К чему готовится Валдар?» Совершенно потеряла я нить разговора. «Да, ты права. Давай и правда сначала». Сначала предсказуемо началось очень издалека, все с той же проклятой книжки, а точнее, не дававшего Агелю покоя взрыва энергохранилищ, причем всех. О породившем бурю взрыве недалеко от края мира было сказано явно, а вот все прочие катастрофы и их последствия упоминались вскользь. Со слов древнего, одномоментного высвобождения только столичных запасов энергии хватило бы на то, чтобы пресловутая волна сырой силы прокатилась по всему миру, накрыла беглецов и вообще уничтожила большую часть живого. Но этого не случилось. А значит, уверял Агель, сила должна была куда-то деться. Только на взрыв, породивший такой грандиозный котлован? Или было что-то еще? Теперь древний с уверенностью мог сказать «было». Все так называемые «младшие духи» стали результатом единовременного высвобождения огромного количества весьма специфичной энергии Замирия. Вместо разрушений она впиталась миром, усвоилась, отложилась в естественных природных источниках и самой его стихийной плоти. И обыкновенные бытовые заклинания, которых действительно было много, под ее воздействием вот так странно переродились и размножились в пугающих количествах. Та же сила ослепила оставшихся в живых инчиров, лишив их возможности напрямую воздействовать на стихии, но одновременно открыв другой путь взаимодействия с измененным миром. По своему составу сила бездны лучше всего подходила для трансмутаций, это древние знали и раньше, до катастрофы, и особенно заметно ее избыток сказался на мужчинах-инчирах, которые обрели способность превращаться в марий. Почему они выглядели именно так, Агель ответить затруднялся, зато знал, откуда они брались. Это были измененные матрицы тех, кто погиб непосредственно от энергетического удара, но, в отличие от моего знакомца, не находился в этот момент в эфире и не застрял там. Вместо этого они разбрелись по миру примерно так же, как младшие духи, но приклеиться могли только к инчирам-мужчинам. Для них это был способ освободиться, прожив совместную с носителем жизнь, отправиться на дальнейшее перерождение. Поскольку погибших было существенно больше, чем рождалось инчиров, шансов остаться без довеска не оставалось ни у кого, и все проблемы с обретением зверя были связаны только с собственными психологическими проблемами. Так что можно было вовсе не ездить в Инкар. Но здесь концентрация нужных энергий была выше, и превращение давалось проще. А вот дальнейшая накачка силой являла собой уже результат психологической зависимости. Объективно воины не становились слабее, а вот ощущение былой легкости терялось, и субъективно это воспринималось как слабость. Поэтому инчиры шли за новой порцией силы, со временем наступала передозировка, и трансмутация делалась необратимой. «Погоди», — не выдержала я. «Не поняла. То есть поняла, что у инчиров все хорошо и без инкар, и рано или поздно каждый все равно возбудит второго духа. Это в интересах самого духа. Жить-то хочется. А какое отношение ко всему этому имеет Валдар и мое перерождение?» «Ну...» — он замялся. «Тут, видишь ли, очень удачно сошлось несколько факторов. Способ смерти позволил удержать душу. В мире прошла всего пара минут. Мы тут не столь плотно привязаны к тамошнему времени, поэтому твое тело еще не успело до конца умереть, и его можно реанимировать, влив достаточное количество энергии. Обычная стихийная сила для этого не подходит, да и нет у нас ее. Того запаса чистой энергии Замирья, который ты непроизвольно успела накопить, на полное восстановление не хватит, но его достаточно, чтобы инициировать и направить трансмутацию. Если в таком раскладе вернуть только твою матрицу, на полноценное восстановление не хватит, и это будет не жизнь, существование беспомощного создания с интеллектом маленького ребенка. Поэтому единственный вариант — это вживить сразу две души. Как ты можешь видеть по инчирам, это добавляет много сил. Искать свободную матрицу в мире нет ни времени, ни возможности. Этим просто некому заниматься. Поэтому остается только вариант взять кого-то из нас. И что? Я тоже стану большой, мускулистой и научусь превращаться в Маря? Озадаченно пробормотала я. Погоди, а с женщинами такое разве работает? Тогда бы за все время хоть одна инчира превратилась, даже не посещая инкар. С женщинами это работает иначе. Айгель уже совершенно смутился, прижал покрасневшие уши, отвел взгляд и неловко сцепил пальцы в замок. «Как?» — напряженно спросила я. «Что мне, каждое слово из тебя вытягивать? Во что я там трансмутирую, можешь сказать?» «Ни во что. Останешься собой», — поспешно заверил он. «Я думаю, даже дар твой восстановится в полной мере». «Но...» «У женщин-инчиров такое вот объединение происходит при беременности», — сознался древний. «Подселенец соединяется с матрицей зародыша. Обычно это происходит на более поздних сроках, но и сейчас я совершенно уверен, что все получится». «Зелёная мать», — только и сумела ответить я. «Я же говорю, все очень удачно выходит. Как раз и... ну...» «Подходящие материалы у тебя в организме имеются», — продолжил Агель в сторону, избегая встречаться со мной взглядом. «В смысле, вы же с этим дикарем? Ну, и вот кое-что внутри осталось». «Бездна меня сожри. Это, конечно, очень неожиданный выход, но всяко возможность еще немного пожить». «Ну, переживу как-нибудь, наверное». Я нервно кашлянула. «С женщинами-то такое регулярно случается. И проблемы Кирин я сумею избежать. Можно же контролировать ребенка, пока он часть организма, и не дать ему вырасти таким огромным». «Да, Чингар опять же порадуется. А Валдар, значит, вызвался добровольцем? И даже личность будущей мамаши его не смущает? И жизнь среди дикарей?» «Так... кажется, еще немного, и я смогу принять это все философски и с юмором. Мы все привыкли и освоились, а он слишком устал от такого существования», — развел руками Агель, заметно расслабившись. «Кажется, ожидал, что я буду буянить». «Так что у него и вариантов особенно не было. Нас-то отсюда сложнее вынуть. Это таким вот случайным образом, как с блудными, не получится. Так что либо с тобой, либо ждать следующей оказии неизвестно сколько лет». «Хороший шанс. Почему не воспользоваться? А дикари? Он же память не сохранит. Какая ему будет разница? И ты, мне кажется, слишком к себе жестоко. Думаю, с этой ролью ты вполне справишься». Я только нервно хохотнула в ответ. «То есть, понятно, справляться придется, а вот как это получится, уже большой вопрос. Зелёная мать, вся надежда на Микара с Тармиром. Они наиболее вменяемые существа в моем окружении». «Себе я в плане воспитания детей не доверюсь. Да и Чингару при всех его несомненных достоинствах тоже». «У меня все готово», — нарушил Агель чехарду моих нервных и почти испуганных мыслей. «Пора. До встречи». И я, кажется, умерла повторно. Первым почему-то появился кашель. Именно он вырвал меня из темноты и швырнул в действительность. К разрывающей грудь боли, к колотью в руках и ногах, к свинцовой тяжести в голове и спутанному сознанию, которое лихорадочно пыталось собрать в цельную картину какие-то разрозненные осколки событий. «Стай!» — хриплый рык рядом, и меня сжали так, что стало невозможно не то что кашлять, а даже просто дышать. В голове сразу прояснилось. Достаточно, чтобы начать бороться за жизнь и глоток воздуха. Я уперлась куда-то рукой, и хотя сил явно не хватило бы, чтобы отодвинуть преграду, дышать опять стало легче. Даже удалось приподнять веки. А мешанина в голове достаточно успокоилась, чтобы я припомнила хотя бы основные события вроде собственной смерти. И нашла себя в пространстве, на руках у инчира, сидящего на земле. «Никогда больше так не делай!» — рвано выдохнул Чингар, прижимая мою ладонь к своей щеке. Я с трудом сфокусировала взгляд. «Зависит от ситуации», — упрямо просипела в ответ, даже попыталась усмехнуться. Шевельнула пальцем, стирая влажную дорожку на его щеке и оставляя вместо нее кровавое пятно. «Тебе не идет. Грозные дикари не должны плакать». «Шайса!» — выдохнул он и нервно рассмеялся. Перехватил меня поудобнее, поцеловал в макушку, поднялся на ноги и куда-то понес. Дальше я уже не видела, потому что отключилась, уронив голову на широкое твердое плечо. Следующее пробуждение получилось заметно лучше. Меня разбудил вкусный запах готовящегося мяса и вызванный им голод. Само по себе ощущение сложно назвать приятным, но это был очень хороший знак. Если хочется есть, значит, организм восстанавливается. Я лежала в знакомом уже шалаше, где мы провели с десяток последних ночей. Край огромной шкуры, составлявший его основу, был откинут, и сквозь этот дверной проем виднелись ветви деревьев и краешек ярко-голубого неба. Надо же, распогодилась наконец. Завозилась, выпутываясь из колючего теплого одеяла и сквозь зубы ругаясь на свои слабые, мерзко дрожащие пальцы, которые никак не слушались и не могли ухватить ткань. Не знаю, сколько продлилась бы эта борьба, но вскоре свет в шалаше померк. Вход перегородил Чингар, заслонив плечами небо. «Как ты?» — спросил он участливо. «Спасибо, гораздо лучше», — ответила честно. «Давай помогу. Ты хочешь выбраться наружу?» Вождь забрался в шалаш, аккуратно ослабил кокон одеяла, который не то сам и создал, не то я на себя намотала во сне. «Не знаю», — вздохнула я, обреченно уронив руки. «Наверное. Но, боюсь, у меня не хватит сил даже сидеть». «Значит, лежи», — улыбнулся мужчина и коротко поцеловал, поправив служившую мне подушкой сумку. «Я принесу еду». И вскоре я уже сидела, а вернее лежала, на Чингаре, и он аккуратно кормил меня с ложки густой наваристой похлебкой с очень мелко покрошенным мясом. Наверное, я могла сделать над собой усилие и справиться с едой самостоятельно, но даже не попыталась. Зелёна мать. Всё-таки очень приятно, когда о тебе заботятся. Потом Чингар всё же вытащил меня из шалаша прогуляться. И хотя вся разница заключалась в отсутствии крыши над головой, а я оставалась в руках мужчины беспомощной, как ребенок, и сидела у него на коленях, идея все равно оказалась хорошей. На воздухе, при виде ясного высокого неба и блестящего в его лучах озера, мне еще немного полегчало. «Тебе все удалось?» — осторожно задал Чингар самый важный вопрос. «Кажется, да», — неуверенно отозвалась я. «Правда, пока не знаю, чем это обернется. Но Тайюн должны пропасть». И вот так, не спеша, незаметно, я рассказала вождю все, что успела узнать в свой короткий визит к Агелю, о превращении инчиров в марий, о вреде для них повторных визитов в Инкар, о том, что именно древний меня воскресил. «Значит, он бог?» «Так, кажется, ты называла очень сильных духов», — предположил вождь. «Не совсем», — поморщилась я. Что придется рассказать Инчиру про последствия этого воскрешения, я знала. Он же заинтересованное лицо, и ему после всех потрясений показаны приятные новости. Но очень хотелось оттянуть этот момент. Боюсь, он меня тогда будет таскать на руках не только до окончательного выздоровления, но до следующего сезона смерти, и я озверею. В общем, давай так. Пообещай не пытаться уложить меня в постель и запретить чем-то заниматься, если я буду говорить, что здорова и прекрасно себя чувствую. Ты считаешь, что уже готова повторить это? Чингар заметно напрягся и криво усмехнулся. Нет, сейчас я болею, очень слаба и благодарна тебе за заботу, отозвалась спокойно. Не представляю, как справлялась бы одна. Как минимум, в ближайшую луну никаких ритуалов. Да и все остальные воздействия очень-очень аккуратно и осмотрительно. Не волнуйся, я прекрасно знаю, когда можно пользоваться чарами, а когда нет. «И поэтому только что убила себя?» — хмуро уточнил он. «Это была сознательная жертва», — возразила ровно. «Этого или похожего вопроса я ждала. Или ты хочешь сказать, что одна жизнь в обмен на полную свободу от Тайюн — слишком большая цена?» Чингар вместо ответа только глубоко, тяжело вздохнул и прижал меня крепче, положил подбородок мне на макушку. «Нет. Я бы не задумался, если бы это была моя жизнь, но не могу принять, что должна была умереть ты», — проговорил он, с трудом превозмогая себя. «Ум понимает, а сердце не желает верить. «Это нормально», — тихо ответила я. «Никому не хочется терять тех, к кому привязался. Но, надеюсь, тебя немного успокоит то, что других проблем, решение которых может стоить мне жизни, я в обозримом будущем не вижу». «Сам понимаешь, загадывать на десятилетия вперед бессмысленно, поэтому пообещать тебе больше никогда я не могу. Но в следующий раз хотя бы предупреди». Наконец, смирясь, выдохнул он, коснулся моей макушки губами, потерся щекой и продолжил нехотя, с явным неудовольствием. «Обещаю, я буду верить твоим словам о твоем здоровье. Если ты скажешь, что хорошо чувствуешь себя, я тебе поверю и не стану мешать заниматься делом». «Прекрасно», — удовлетворенно подытожила я. В том, что вождь сдержит слово, сомнений не было. Инчиры вообще очень честные. Так что я, совершив усилие, запрокинула голову, заглянула мужчине в лицо и созналась. «Тогда сообщаю, через 9 лун у тебя будет сын. Валдар. То есть Вайдар, учитывая ваши лингвистические особенности». Не зря я напряглась, чтобы сказать это, глядя в глаза. Непередаваемое выражение лица Чингара определенно стоило затраченных усилий. Растерянность, неверие, радость, опять неверие, восторг. «Ты... это не шутка?» «Я, может, тетка вредная, но не до такой степени, чтобы подобным образом с тобой шутить», — хмыкнула в ответ. «Думаешь, я просто так стребовала с тебя обещание не ограничивать меня под предлогом заботы о здоровье?» И я захихикала, вновь уронив голову Инчиру на плечо. Уж очень потешно выглядела его вытянувшаяся физиономия, когда вождь представил, чем все это грозит. «Шайса», — тяжело вздохнул он, — «ты собираешься пользоваться своей проклятой магией с ребенком под сердцем? Ты смерти моей хочешь?» «Ни в коем случае. Хотя бы в новой жизни у этого обалдуя должен быть отец», — заверила я, справившись со смехом. А потом, немного помолчав, добавила негромко: «И мне ты нужен. Не только потому, что с тобой удобно, а потому что без тебя плохо. Может, втроем мы все-таки как-нибудь решим все наши проблемы, а? Мои, твои, его».